Первосвятитель сознавал свою невинность, но он знал, что та же самая непримиримая ненависть, которая взвела на него обвинение, будет руководить производством дела и постановлением приговора. Он отказался предстать перед трибуналом своих врагов, не обращал никакого внимания на повестки о явке в суд, присылавшиеся к нему от Кесарийского синода, и после продолжительных и искусно мотивированных отлагательств подчинился недопускавшему возражений приказанию императора, который грозил наказанием за преступное неповиновение, если он не явится на собор в Тире. Прежде чем отплыть из Александрии, во главе 50 египетских прелатов Афанасий имел благоразумие обеспечить себе содействие приверженцев Милетия, и сам Арсений, воображаемая жертва и тайный его друг, был скрыт между лицами его свиты. Епископ Кесарийский Евсевий руководил совещаниями Тирского собора с такой страстью и неумелостью, каких трудно было бы ожидать от его учености и опытности. Его многочисленная партия постоянно произносила слова «убийца» и «тиран», а ее шумные возгласы находили для себя поощрение в притворной терпеливости Афанасия, который только ожидал решительной минуты, чтобы представить собранию Арсения живым и невредимым. Другие обвинения по своему характеру не допускали таких ясных и удовлетворительных возражений, однако архиепископ был в состоянии доказать, что в той деревне, где, по словам обвинителей, он разбил священный сосуд, не было ни церкви, ни алтаря, ни сосудов. Ариане, втайне решившиеся во что бы то ни стало доказать виновность своего противника и произвести над ним обвинительный приговор, однако попытались прикрыть свою несправедливость внешними формальностями судопроизводства. Собор назначил епископскую комиссию из 6 делегатов для собрания справок на месте, и эта мера, встретившая сильнейшее сопротивление со стороны египетских епископов, послужила поводом для новых сцен насилия и клятвопреступлений. После возвращения депутатов из Александрии большинство собора постановило окончательный приговор о низложении и ссылке египетского первосвятителя. Декрет, написанный таким несдержанным слогом, в котором проглядывали злоба и жажда мщения, был сообщен императору и католической церкви, и немедленно вслед за тем епископы приняли такой вид кротости и благочестия, какой приличен святым странникам, отправляющимся на поклонение гробу Господню. Но Афанасий не только не подчинился несправедливому приговору своих судей, но даже не придал ему некоторого веса своим присутствием. Он решился сделать смелую и опасную попытку, не окажется ли верховная власть доступной голосу правды, и прежде, нежели окончательное решение было постановлено в Тире, неустрашимый первосвятитель бросился в лодку, готовую отплыть к императорской резиденции. Просьба о формальной аудиенции могла бы быть оставлена без внимания или отклонена, поэтому Афанасий постарался не разглашать о своем прибытии, выждал минуту, когда Константин возвращался из соседней виллы и смело подошел к своему разгневанному государю в то время, как он проезжал верхом по главной улице Константинополя. Такое странное появление возбудило в Константине удивление и негодование, и он дал приказание своей страже удалить докучливого просителя. Но его гнев уступил место невольному уважению, и высокомерие монарха смягчилось перед могуществом и красноречием епископа, умолявшего его о справедливости и побуждавшего в нем голос совести. Константин выслушал жалобы Афанасия с беспристрастием, даже с некоторым благосклонным вниманием. Членам Тирского собора было приказано представить отчет о своих действиях, и все хитрости Евсевиевой партии оказались бы бесплодными, если бы она не присовокупила к обвинениям первосвятителя ловкой клеветы в непростительном преступлении. В том, что будто бы он имел преступное намерение задержать флот, доставлявший из Александрии хлеб в новую столицу. Император был доволен тем, что отсутствие популярного вождя обеспечит в Египте спокойствие, но он отказался от замещения вакантной архиепископской должности, и приговор, который он постановил после долгих колебаний, был скорее похож на внушенное опасениями изгнание, чем на позорную ссылку. Афанасий провел около 28 месяцев в отдаленной гальской провинции при гостеприимном Трирском дворе. Смерть императора изменила ход дел. И благодаря мягкости нового царствования первосвятителю было возвращено прежнее положение почетным для него эдиктом младшего Константина, который выразил по этому случаю глубокое сознание невинности и заслуг почтенного гостя, которого он принимал при своем дворе. Смерть этого императора навлекла на Афанасия вторичное гонение, и царствовавший над Востоком слабый Констанций скоро обратился в тайного сообщника последователей Евсевия. 90 епископов этой секты или партии собрались в Антиохии под благовидным предлогом освящения собора. Они составили двусмысленное исповедание веры, которое слегка окрашено полуарианством, и 25 церковных постановлений, которые до сих пор еще служат руководством для православных греков. Было решено, по-видимому, не без разумного основания, что епископ, низложенный собором, может быть восстановлен в своем епископском звании только решением другого собора, составленного из не меньшего числа членов. Это постановление было немедленно применено к делу Афанасия. Антиохийский собор произнес, или вернее подтвердил, его низложение. Чужеземец по имени Григорий был назначен на его место, а египетскому префекту Филагрию было предписано поддержать нового первосвятителя при помощи всех гражданских и военных властей провинции. Не устоявший против заговора азиатских прилатов Афанасий удалился из Александрии и провел 3 года изгнанником и просителем у священного порога Ватикана. Благодаря своим усиленным стараниям изучить латинский язык, он скоро сделался способным вести переговоры с западным духовенством, а своей скромной услужливостью он сумел подчинить своему влиянию высокомерного Юлия. Он убедил римского первосвященника, что интересы папского престола требуют пересмотра его дела — и его невинность была единогласно признана на соборе из 50 итальянских епископов.